О чем думала? На что надеялась престарелая Марина? Позже, слишком поздно уже, пыталась отделаться она от смоленского зятя, затворив перед ним ворота Ярославля и объявив князем сына Маши и Федора отрока Михаила. Тщетно! За плечами Федора Чермнова уже стояла неодолимая помощь Орды. Прожив несколько лет в сарае, он успел очаровать дочь самого хана ордынского Менгу-Тимура и женился на ней, как осторожно сообщает предание, после смерти первой жены Маши. Кончилось тем, чем и должно было окончиться. Федор, как кукушонок в чужом гнезде, уморив сына соперника и приведя татарскую жену, начал свой новый род ярославских князей, навек оторвав богатый Ярославль от обширного ростовского княжения. Ростовский дом до смерти своей в 1217 году вела вдова Василька Мария Михайловна, дочь замученного черниговского князя. Изящная, подсушенная временем, выживатая, с древнюю родословной, еще более породистая, чем Марина Ольговна, гордая мученическим ореолом отца, а был Михаил при жизни и лих, и нравен, и тяжек зело, все силы потратила она, чтобы поддерживать внешнее благолепие и блеск ростовского княжеского дома. А сын Борис Васильевич, мягкий, изящный и слабый духом, навек испуганный убийством деда в Орде, на то только и годился, чтобы радушно и хлебосольно принимать знатных гостей. Второй сын, Глеб, был посажен на Белоозере. Оба умерли, не свершив ничего значительного и оставив внуков двоюродников – Дмитрия с Константином Борисовичей и Михаила Глебовича. Дмитрий ездил по городу на сером коне, леденя глазами встречных смердов, и ждал своего часа. Порода сказалась и тут, в безумной и хрупкой гордости, в презрении к горожанам, к черной кости, в бессилии, прикрываемом высокомерием, трусости, когда доходило до настоящего дела. Умерла Мария Михайловна, и братья тут же рассорились. Дмитрий Борисович в 1279 году поотнимал у Михаила Глебовича села со грехом и неправдой великою, а в 1281 году пришел черед и Константину бежать и жаловаться на старшего брата, великому князю Дмитрию. Разномыслие, как видно, разъедало и боярство ростовское. Некому было прекратить свары своих князей, некому властно призвать к единому соборному делу. В 1285 году умер, не оставя потомства, углицкий князь Роман. Углич воротился в ростовскую волость. И что же? Дмитрий Борисович тотчас затеял дележ волости по жребию с родным братом Константином и по жребию потерял Ростов, а потом долго и трудно возвращал его себе, словно бы сам хлопотал о скорейшем умолении древнего ростовского дома. В этих дележах, переделах и спорах, во взаимной грызне да в метаниях между двумя сыновьями Александра Невского, тягавшимися о великом столе, прошла, прокатила впустую вся его жизнь. Старший внук Василька, он умер в 1294 году, не оставя даже и сына. Константин пережил его на 13 лет, проявив все пороки своего старшего брата. Сев на стол, он тотчас рассорился с владыкой и тоже продолжал метаться, заигрывать с Ордой, Москвою и Тверью, постоянно попадая в просак. Он умер в 1307 году, оставив сына Василия, а Василий Константинович скончался в 1316-м, в свою очередь оставив двух сыновей, Федора и Константина, вскоре поделивших даже и город Ростов на две части. Так шло умоление ростовской земли. Видимо, была в древней крови черниговских и курских рюриковичей какая-то отрава, что-то помешавшее им жить и держаться друг за друга.